Неудачный день. Вторник, 16 декабря 2008 года. Мэгги очень надеялась продать дом быстро. Но время шло, и беспокойство ее нарастало. Несколько недель назад все, казалось, было отлично. На день открытых дверей пришла женщина, и гребешок ей понравился. Но сегодня она привела мужа, и ему не понравилось расположение комнат. Вот тебе на. С этим ничего не поделаешь. На этом разочарования не кончились. Дома Мэгги ждала сообщения по факсу от мисс Питкок. Она прислала новые сведения, которые, если не взорвали полностью, то пробили здоровенную дыру в теории Мэгги насчет Эдварда Крокера и его сестры Эдвины. Мисс Питкок проследила учетные записи семьи Крокерс-Перри до самой Шотландии и нашла копию свидетельства о рождении Эдварда. В тот день родился только один ребенок. К удивлению Мэгги, никакой сестры-близняшки никогда не было. Согласно записям, у Ангуса и его жены был только один ребенок, мальчик по имени Эдвард. Тогда кто же та женщина в Лондоне, которую Эдвард представлял своей сестрой? Любовница? И Эдвард ее содержал? А почему не женился? Бессмыслица какая-то. Она еще раз взглянула на фотографии. Да нет, они похожи друг на друга, как близнецы. Наверняка родственники. Может, она двоюродная сестра? Но это тоже не имело смысла. Если она кузина, почему так и не представится? Мэгги застряла. Это тупик. Даже голова разболелась. Она принялась искать аспирин и сообразила, что уже несколько недель как выбросила все лекарства. Мэгги намочила холодной водой полотенце, положила на лоб и легла. Да, не ждала Мэгги такого поворота с Эдвиной. Но ей-то чему удивляться? Пора бы привыкнуть к неожиданным поворотам. Она, например, ожидала, что Хейзл будет жить вечно. А нет. Тем пасхальным утром 6 лет назад весь штат сотрудников агентства «Красная гора» был откомандирован в парк запрятывать пасхальные яйца, а Мэгги после церкви отправилась помочь Хейзл влезть в костюм пасхального зайца. По пути к парку Хейзл не могла сдержать возбуждения. «Ох, Мэгс, ты что, не любишь Пасху? Рождество — праздник замечательный, но мне кажется, что каждую Пасху мы получаем шанс подняться над собой и начать все сначала. И даже если ты мертв, ты все равно продолжаешь жить. Здорово, правда же? Разве это не чудо?» Через несколько минут она сказала: «Знаешь, Мэгс, я вот что подумала. Раз это мой любимый праздник, я хочу, чтобы меня похоронили в костюме пасхального зайца. Хорошо? Проследишь?» Мэгги была ошеломлена. Впервые Хейзл хотя бы коснулась темы смерти и болезней. «Конечно, Хейзл, как пожелаешь, но до похорон тебе еще далеко», — ответила Мэгги. «Я знаю», — рассмеялась Хейзл, — «я ведь собираюсь стать самым старым карликом на свете». «Правда?» «Да, эту идею мне Матильда Цыпленок подсказала. А ты меня знаешь, если уж я чего решила...» А через 3 месяца, когда Хейзл так внезапно скончалась, у Мэгги и Этель возникли некоторые трудности, когда они заявились в похоронную контору Джона Райдаута с костюмом зайца. Но последнее желание... есть последнее желание. Похороны стали полнейшим откровением. Они ждали, что придут все риэлторы города и все друзья Хейзл, но за час до начала церемонии в церкви уже было не пробиться от людей, которых они впервые видели. Пришли и губернатор, и мэр, и тьма репортеров, и представители всех клубов, организаций, театральных коллективов, пожарного отделения, полицейского управления и всех благотворительных обществ, в которых Хейзл состояла. Прибыли и бесчисленные девушки, получившие от нее стипендию на учебу. А еще явились представители всех отделений Ассоциации маленьких людей Америки со всей страны. Говорят, в Бирмингемском аэропорту Все чуть не свихнулись, когда из каждого приземлившегося самолета начали выскакивать эти маленькие человечки. Все они прибыли на похороны Хейзел. Несколько сотен человек, не поместившихся в церкви, слушали службу на улице через репродуктор. Священник сказал: «Большое сборище для такой маленькой леди». Даже Этель, знавшая ее лучше прочих, поразилась, насколько человеческих жизней повлияла Хейзел. В тот день они услышали, сколько денег она раздала, сколько времени потратила на других. Они узнали то, чего она никогда не рассказывала. Бедный малыш Гарри был совершенно раздавлен потерей. Не смог даже придумать, что написать на могильном камне. Да и что можно сказать о человеке, который был всей твоей жизнью? Этель тогда взяла дело в свои руки и постаралась написать как можно проще. Хейзел Элейн Уизенкнот, 1924-2003. Ушла, но осталась. Малыш Гарри через два дня уехал в Милуоки и больше в Бирмингем не вернулся. С ним пытались связаться через родственников, но те отвечали, что он не выходит из своей комнаты. Мэгги понимала, каково ему. Им всем не хватало этого генератора энергии ростом 1 метр 3 сантиметра, этого маленького дурашливого павильона смеха в образе человека, который без конца веселил их и развлекал, воодушевлял и поднимал настроение, сводил с ума, но самое главное — заставлял их чувствовать себя особенными. Хейзел была из тех редких человеческих существ, которые, выскочив из материнской утробы, спрыгивают на землю и побежали. Такие появляются на земле 1 раз в 1000 лет.